еще когда его взяли в армию. Это шрам от травмы, которую он получил в детстве». Рой поднял взгляд от фотографии. «Что это была за травма?» Дэвис пожал костлявыми плечами и взмахнул длинными руками. Потом он опустил их. «Мы об этом ничего не знаем. Ни в одной записи не упоминается об этой травме. Они просто написали, что это самая важная отличительная черта, которая может помочь при его идентификации. Шрам, идущий от уха до подбородка, является результатом травмы, полученной в детстве. Вот и все. Он похож на Игоря», — насмешливо сказал Верц. «Мне он кажется весьма сексуальным», — не согласилась с ним Нелла Шир. «Нет, он похож на Игоря», — настаивал Верц. Рой повернулся к нему. «Какой такой Игорь?» «Ну, Игорь, вы помните? Из старых картин о Франкенштейне. Другой образ доктора Франкенштейна — Игорь. Старый грязный горбун с кривой шеей». «Мне не нравятся подобные картины», — заметил Рой. «Они делают героев из уродов и насильников. Мне все это кажется отклонением от нормы». Он продолжал смотреть на фото. Он думал, что испытывал юный Спенсер Грант, у которого лицо было изуродовано шрамом. Он, наверное, в то время был совсем юным мальчиком. «Бедный парень», — заметил он, — «бедный, бедный парнишка. Как ему было трудно жить с подобным шрамом на лице? Как он должен был страдать от психологической травмы?» Верц нахмурился и сказал: «Я так понял, что он плохой парень, и к тому же связанный с терроризмом. Даже плохие парни», — спокойно объяснил ему Рой, — «иногда заслуживают сочувствия. Этот человек много страдал в своей жизни. Вы это прекрасно понимаете, да? Мне нужно схватить его и сделать так, чтобы общество было застраховано от его поступков, но к нему все равно стоит относиться с состраданием и, по возможности, милосердно». Дэвис и Верц непонимающе смотрели на него. Нелла Шир сказала: «Вы хороший человек, Рой». Рой пожал плечами. «Нет», — настаивала она, — «вы действительно хороший человек. Мне стало легче, когда я поняла, что в полиции есть люди, подобные вам». Рой сильно покраснел. «Спасибо вам, вы очень добры ко мне. Но в этом нет ничего особенного». Нелла Шир явно не была лесбиянкой. И хотя она, наверное, лет на 15 старше его, Рой все же пожалел, что в ее лице не мог найти ни одной привлекательной черты, которая могла бы сравниться с восхитительным ротиком Мелиссы Виклун. Но ее волосы были слишком интенсивного оранжевого цвета и чересчур кудрявые. Глаза у Нелли были холодного голубого цвета, нос и подбородок очень острые, а губы — некрасивой формы. Сложена пропорционально, но ничего особенного. «Ну, — сказал, вздохнув Рой, — мне придется навестить мистера Гранта и спросить его, что он делал в Санта-Монике прошлой ночью». Спенсер сидел перед своим компьютером в Малибу. Он глубоко забрался в дебри файлов о служащих казино в Карсоне. Сами файлы содержались в памяти комиссии Невады по азартным играм. Спенсер просматривал файл на предмет выдачи разрешений на работу в казино. Ему были нужны имена всех крупье, женщин в возрасте от 28 до 30 лет, рост 5 футов и 4 дюйма, вес 110-120 фунтов, глаза карие и волосы темно-русые. Эти данные сузили круг поисков до всего лишь 14 кандидатур. Он дал задание компьютеру напечатать их имена в алфавитном порядке. Он посмотрел на начало списка и вызвал файл на имя Дженнет Фансины Арбонхолл. Первая страница ее электронного досье, появившаяся на экране, сообщала основное описание ее внешности, день, когда ей выдали разрешение на работу, и содержала ее фото. Оно совершенно не напоминало Валерии, и Спенсер стер этот файл, даже не читая его. Он вызвал следующий файл. Тереза Элизабет Данбери. Нет, не она. Бьянка Мария Хагуэрра. Тоже не она. Карина Сериза Хаддлстон. Нет. Лора Лины Лэнгстон. Нет. Рэйчел Сара Маркс. Нет. Жаклин Этель Манг. Он уже проверил 7 человек, и ему осталось еще 7. Ханна Мэй Рейни. На экране появилась Валерия Энкин. Волосы у нее были причёсаны не так, как теперь, когда он видел ее в красной двери. Она была прелестна, но не улыбалась на фотографии. Спенсер затребовал полную распечатку файла на Ханну Мэй Рейни. Получилось всего лишь 3 страницы. Он прочитал все до конца под взглядом женщины с экрана. Под именем Рейни она проработала около 4 месяцев в качестве крупье за карточным столом, где играли в «Блэк Джек». Это было в казино отеля «Мираж» в Лас-Вегасе. Последний день ее работы — 26 ноября, Почти 2,5 месяца назад, как сообщил менеджер казино комиссии, она уволилась, не уведомив об этом заранее. Они, неважно, кто были эти «они», настигли ее 26 ноября. Ей, видимо, удалось удрать от них, так же, как смогла она скрыться от них в Санта-Монике. В углу подземного гаража, расположенного под агентством в Лос-Анджелесе, Рой Миро проводил последний брифинг с 3 агентами, которые должны были ехать с ним в дом Спенсера Гранта, чтобы забрать с собой этого человека. Так как их агентство официально не существовало, они не могли взять его под стражу. Их намерение было легче определить как похищение. Рой не страдал от излишних комплексов, его устраивало любое слово, мораль была относительным понятием. Ничто не могло считаться преступлением, если совершалось во имя правильных идеалов. У них у всех были с собой удостоверения агентства по борьбе с наркотиками, поэтому Грант мог поверить, что его забрали для расспросов в федеральное отделение, и после прибытия туда они разрешат ему позвонить адвокату. На самом деле, ему будет легче увидеть самого Господа Бога на золотом троне, парящем в воздухе, чем кого-то с юридическим образованием. Они используют любые методы допроса, чтобы получить у него правдивые ответы на вопросы по поводу его отношений с этой женщиной и о том, где она в настоящее время находится. Когда у них будет все, что им нужно, или же они будут уверены, что выжили из него все, что он только знал, им придется от него избавиться. Рой сам займется устранением Спенсера Гранта. Он сам освободит бедного чертушку со шрамами от страданий этого ужасного мира. На первом из 3 агентов в Келли Дормане были белые свободные брюки и белая рубашка, на которой был вышит фирменный знак местной пиццерии. Он поведет маленький белый фургон с таким же фирменным знаком. Этот знак держался на магнитной прокладке, и было легко прикрепить его к чему-то и также легко снять, совершенно изменив внешний вид автомобиля. Им часто пользовались в операциях, он помогал производить нужные впечатления. Альфонс Джонсон был одет в брюки цвета хаки и обычные туфли. На нем также была джинсовая куртка. На Майке Веккио был спортивный трикотажный свитер с длинными рукавами и кроссовки фирмы Nike. На Рое, единственным из них, был костюм. Но он дремал, не раздеваясь на кушетке в офисе Дэвиса, и не производил впечатления аккуратного и хорошо одетого федерального агента. «Итак, это не будет похоже на прошлую ночь в Санта-Монике», — заметил Рой. —